«Я беру 8», — сказала миссис Олдер. «Горничная обойдется вам еще либо в 3, либо в 4,50». «Господи, а разница в чем?» «Она еще и стирает», — ровным тоном сказала миссис Олдер. «Крыть было нечем, я снял комнату. Я заплатил за месяц вперед, хотя она просила только за неделю, и проводил ее до машины Бьюика с открытым верхом 5 лет от роду. Сей подарок судьбы я склонен был считать неудачей по одной простой причине. Теперь мне абсолютно нечего было делать весь день, весь вечер и все следующее утро в придачу. На выписку из полуострова, переезд на новую квартиру и на то, чтобы разложить все вещи по своим местам, ушло не более 1,5 часов. Дальше тишина. Знакомиться с видами Вайкомик у меня желаний не было. Обычный маленький городишко, виден насквозь с первого взгляда, совершеннейшая бесхарактерность. Банальный деловой центр, стандартный парк, окруженные среднего достатка жилыми кварталами, вся разница в возрасте домов и ухоженности палисадников. Что же касается государственного учительского колледжа Вайкомика, двухминутное созерцание оного вполне могло удовлетворить даже самое неуемное любопытство. Это был государственный учительский колледж. Я поколесил по городу безо всякой видимой цели 20 минут, и вернулся на квартиру. Единственный пыльный тополь за моими окнами истощил свои сценические возможности за 30 минут. Пластинки, почти сплошь один Моцарт, не вызывали ничего, кроме раздражения. В этой комнате, к которой я еще не успел привыкнуть, чтобы чувствовать себя как дома. Скульптура на каминной полке, большая гипсовая голова Лаокона, настолько злила меня пустоглазой своей гримасой, что, будь я человеком, практикующим подобного рода жесты, я бы повернул ее лицом к стене. У меня начинался классический мандраж по полной программе. В конце концов, хоть и было всего только 9, но в таком состоянии я пребывал уже с 3:30. Я улегся в кровать, и ее гротескное великолепие немного меня успокоило, однако спать мне захотелось еще очень нескоро. Утром было еще того хуже. Я старательно проспал до 10 и отправился завтракать с дурной истомой во всем теле, с опухшими глазами и дремлющей под спудом головной болью. Собеседование было назначено на 2. И времени на то, чтобы окончательно пасть духом, у меня было в достатке. Читать никак не получалось, музыка выматывала в 2 минуты. Я 2 раза порезался во время бритья, а сапожный крем кончился прежде, чем я успел навести глянец на пятку левой туфли. А поскольку чистку обуви я отложил на самый конец, надеясь хоть таким несложным способом скрасить последние, самые скверные мгновения перед уходом, ехать в центр за кремом не было уже никакой возможности. Я психанул и пошел вниз к машине и вспомнил, что забыл авторучку и кейс, который, хоть в нем ничего и не было, намеревался взять с собой для пущей солидности. Я рванул назад и уже с кейсом под мышкой так зыркнул на бедную сестричку, выглянувшую неосторожно из собственной двери, что та втянула ртом воздух и тут же захлопнула дверь. Кинул кейс на заднее сиденье, я тронул с места в карьер, с визгом, как на автогонках, и поехал в колледж. Раздражение — не самый худший стимул, и я благополучно добрался бы до ректора, если бы на ступеньках у самого входа не расположилась группа молодых людей. Я принял их за студентов, хотя, учитывая, что время было каникулярное, вряд ли они и в самом деле были студенты. Так или иначе, на мою подъезжающую машину Они воззрились с любопытством, пусть и не откровенно издевательским, но все же достаточно хамским.